Москвою много песен спета. На Руси без водочки не идут дела. Пьем ее родимую и зимой, и летом. Без нее нас, грешных, бы мать не родила. Водочка родная, водка льется, по усам бежит, по бороде. Если счастье в руки сразу не дается, водка выручает нас везде. Если тяжко на душе, опустились руки, если вдруг ушла жена и пустой карман, душу вылечит всегда от тоски и скуки русской водки до краев налитый стакан. Если женщина кричит, что тебя не хочет, уговаривать ее, Боже упаси. Если хочешь ты познать радость первой ночи, русской водочки стакан даме поднеси. Водочка родная, водка льется, по усам бежит, по бороде. Если счастье в руки сразу не дается, водка выручает нас везде. Нашу водку президент тоже уважает и соленым огурцом любит закусить. Не беда, что за кордон люди уезжают, будет больше нам зато водки на Руси. Едут люди в Тель-Авив, уезжают в Штаты, мягко спят и сладко пьют, нашим не чета. Но бутылку на троих разливают свято, а иначе на душе мрак и пустота. Водочка родная, водка льется, по усам бежит, по бороде. Если счастье в руки сразу не дается, водка выручает нас везде. Срок придет, откинем вдруг мы свои копыта. Пусть не будет горьких слез, грусти и тоски. Пусть стаканы до краев будет всем налито. С водкой даже помирать легче, земляки. Водочка родная, водка льется, по усам бежит, по бороде. Если счастье в руки сразу не дается, водка выручает нас везде. Водочка родная, водка льется, по усам бежит, по бороде. Если счастье в руки сразу не дается, водка выручает нас везде.